Вадим Фарк. «Вы пробудили не того». Том 1. Читает Алексей Шмелев. Глава 1. «Нет, нет, нет!» — пронзительный женский вопль. «Глеб, что происходит?» «Лена!» Их крики, оборвавшиеся оглушительным взрывом, вырвали меня из лап тьмы. Я открыл глаза. Воздух был горячим и густым. Он обжигал ноздри и легкие, нес в себе запах гари, крови и расплавленного металла. Где-то рядом с треском догорало оборудование, скрипели потолочные балки, и в такт этому предсмертному хрипу мигали аварийные огни. Я знал, где нахожусь. Подвальная лаборатория, сердце дома Вороновых, когда-то стерильная, выверенная до миллиметра, теперь растерзанная тень самой себя. Пол покрыла паутина трещин, панели вывернуты, кабели плавятся. На стене кровь и тела. Женщина была мертва. Металлическая балка пронзила ее живот, пригвоздив к стене. В шею вонзился ритуальный поднос, и его изогнутый край торчал из бетона, словно запоздалый упрек. Мужчина еще дышал, но его здесь уже не было. Пустой, невидящий взгляд. Вместо воли — дерганный рефлекс. Кровь быстро утекала из раны в груди, где торчали рукояти скальпелей. Он хотел боли, он ее получил. Я подошел ближе, тихо, без слов. Он меня узнал. «Этого не может быть!» — прохрипел мужчина, глядя на меня снизу вверх. Я наклонился ниже, позволяя темному пламени медленно стекать с моих пальцев. Оно пробежало по его коже темными маслянистыми волнами. Мужчина задохнулся, ощутив мой холодный огонь, и попытался отпрянуть, но тщетно. «А ведь ты всегда меня чувствовал». Мой голос был спокоен, почти безразличен. «С самого первого дня». Он молчал, но я видел, как он вслушивается в каждое слово, пытаясь найти в них спасение или хотя бы объяснение. «Вы ведь нашли одинокого, испуганного мальчика без семьи, дали ему фамилию, крышу над головой и жалкое подобие заботы, а потом просто подселили в него кристалл. Ничего личного, верно? Просто очередной проект. Просто магия». Я шагнул еще ближе, и его тело мелко задрожало. Я слышал, как бешено и неравномерно колотится его сердце. «Ваш план был прост. Вы хотели, чтобы кристалл накапливал тьму, чтобы в нем зародилась чистая, живая и черная магия, сила, которая была бы абсолютно податлива в ваших руках». Его лоб блестел от пота, а зрачки метались по сторонам, и я с удовольствием наблюдал за этим. «Но что-то пошло не по плану, да? Внутри вашего драгоценного кристалла родился я. Не просто сгусток энергии или безмозглое существо, а полноценное сознание, разум. То, чего вы в своих расчетах никак не могли предвидеть». Я выпрямился, и пламя послушно окутало мои плечи, словно живой плащ. А потом до вас дошло, что я не просто сижу внутри. Я живу, я думаю, и я все понимаю. И отчаянно пытаюсь вырваться из клетки, в которую вы меня посадили. Его губы беззвучно шевельнулись, то ли от боли, то ли от ужаса, захлестнувшего его. «И тогда вы поставили ловушку. Магический замок прямо в его теле, чтобы я не мог ни выйти, ни говорить, ни даже закричать». Я на мгновение опустил глаза, вспоминая. Он все чувствовал. Мальчик Дэм Воронов. Он знал обо мне так же хорошо, как и я знал о нем. Мы с ним жили в одной тесной оболочке, деля на двоих одно тело, одну боль и один бесконечный страх. и я снова поднял на него взгляд. Он застыл, перестав даже моргать. Но самое страшное было даже не это. Хуже всего было то, как вы вытягивали из нас жизнь. Каждый божий день, каплю за каплей. Сначала вы действовали осторожно, почти деликатно, потом все жаднее, без разбора и без меры, пока его тело, наше тело, просто не начало умирать. Я провел пальцами по воздуху, и огонь тотчас отозвался на мой зов. Он умер в 33, отдав вам все, что у него было, а вы его просто выбросили. Мужчина попытался что-то возразить, но не смог издать ни звука. Когда его сердце остановилось, душа покинула тело, и он наконец-то обрел свободу, а я остался совсем один. Я замолчал на мгновение, прислушиваясь к пустоте внутри. Это был не холод, а скорее умиротворение. Именно тогда я все понял. Мое время пришло. Я воззвал к тем, кто слышит даже тех, кого не должно существовать, и они откликнулись. Наша сделка была простой. Вместо имени мне даровали шанс вернуться в прошлое. Я глубоко вдохнул, собираясь силами. Я вернулся в тот самый миг, когда вы вновь принялись выкачивать магию, снова вонзая в тело иглы и активируя ловушку. Вот только на этот раз в теле остался я, совсем один. Я наклонился ниже. Он лишь хрипел в ответ, уже не разбирая моих слов. Вы наивно полагали, что держите в своей власти демона, но на самом деле лишь вскармливали его, давая повод однажды вернуться. Пламя сперва охватило мое тело, а затем перекинулось на моего так называемого отца. Жуткий, полный боли и отчаяния вопль пронзил тишину разрушенной лаборатории, но мне было все равно. Глеб и Елена Воронова заслужили свою участь. Они, терзавшие тела и души невинных детей, включая и мое, вернее, наше с Дэмом. Но теперь все будет иначе. Я выпрямился и окинул взглядом лабораторию. В воздухе, словно дым ушедших дней, медленно оседал пепел. Вы пробудили не того. Так началась эпоха иного Дэма Воронова. Того, кто не желал делать этот мир лучше, а того, кто хотел просто отомстить своим обидчикам из прошлой жизни, а заодно покарать тех, кто это заслужил. Но для этого сперва необходимо было получить власть. А ее в доме Вороновых было предостаточно. Вот только... Я медленно вышел из лаборатории, и пыль под ногами оседала, словно пепел. Из-за спины все еще поднимался дым, едва заметный в свете аварийных кристаллов, а следом тянулся густой, тяжелый, почти благородный запах крови. Двери не просто сорвало, их вырвало с мясом, искривив магический металл, будто фольгу. Петли разлетелись по полу, а защитные заклинания оплавились прямо в гравировках. Я сделал шаг вперед, но тишина продлилась недолго. Вскоре где-то в коридоре загрохотали сапоги, слева послышался голос в рации, а справа дернулись активированные щиты. Через мгновение передо мной уже стояли трое, а за ними еще пятеро, все в боевой форме, с глифами наготове и заготовленными командами, все строго по протоколу. «На месте! Контрольная точка 4! Огнеопасная магия! Центральный проход!» — вскрикнул кто-то, но я в ответ лишь поднял взгляд и улыбнулся. Я услышал, как кто-то неуверенно доложил. «Он один!» Повторяю, один, но что-то не то, энергетика скачет. Они были правы, все было совсем не то. Я протянул вперед руку, сгибая пальцы, и на ладони вспыхнуло темное, почти бесшумное пламя без огня. Оно завораживало. Ведь в нем было что-то живое, даже слишком живое. «Стоять! Немедленно прекрати поток! Подчинись!» Не обращая внимания на приказ, я шагнул ближе. «Вы ведь знали», — произнес я на удивление спокойно и даже мягко. «Знали, кто я такой, кто он и что творили Глеб с Еленой. Вы не просто смотрели в другую сторону, вы им помогали». Они не ответили. Я улыбнулся шире. «Вы ловили детей, прятали улики и запирали камеры. Потакали палачам, называя это службой. Верно?» Молчание. Я поднял обе руки, и пламя тут же вспыхнуло, перетекая по коже, словно жидкое, а затем зашевелилось, закрутилось в потоках и собралось в плотные сгустки. «Я никого не ищу», — произнес я. «Вы пришли сами». И отпустил. Первый сгусток ударил по центру, в грудь старшему, и тот отлетел к стене, оставив вмятину в броне. Второй сжег щит у бойца справа, который лишь успел вскрикнуть, прежде чем вспыхнуть, как сухая бумага. Я продолжал идти вперед сквозь их крики. Кто-то отчаянно пытался вытащить амулет. Один даже успел активировать антидемонический барьер, но все это было бесполезно. Все, что они так долго строили и чему учили, не работало против того, кого они сами же и вырастили. «Бежать поздно», — сказал я. «Слишком поздно». Пламя вокруг и внутри меня становилось все гуще и горячее. Оно рвалось наружу, и я не сдерживал его. Да и зачем? Все вокруг заслуживало этого очищения. Вы ведь тоже виноваты, не так ли? Вы носили эту форму, пока мы с Дэмом умирали по кусочку каждый день. Вы стояли рядом, когда из нас выкачивали силу, и не просто не отвернулись. Вы подали палачам руку. Я рассмеялся, но не злобно, а почти весело, с нескрываемым облегчением. «Значит, теперь и ваша очередь!» Последний из них совершил ошибку, попытавшись сбежать. Он, видимо, не знал, что огонь всегда быстрее. Сгусток пламени догнал его у самой лестницы, не дав даже шанса закричать. Я остался один посреди коридора, где в дрожащем от жара воздухе кружились пепел и искры, а под ногами растекался расплавленный металл. Я стоял спокойно, не торопясь, с нисходящей с лица улыбкой. Когда я вышел из темного коридора и поднял голову, меня встретила тишина просторного холла. Все здесь было по-прежнему. Те же высокие потолки, канделябры, вытканные вручную ковры и витражи, в которых играли отблески закатного пламени. Ни одна деталь не изменилась. Вот только я сам был уже не тот. Мои шаги глухо отдавались по мраморному полу. Я шел медленно, почти лениво, наслаждаясь походкой, которую можно позволить себе лишь раз в жизни, в момент триумфального возвращения. При моем появлении прислуга замерла. Первым был молодой слуга, уронивший серебряный поднос. За ним последовала горничная, из рук которой выпал платок, пока она держала охапку белоснежного белья. В дверях кухни застыл повар с бледным лицом и сбитым дыханием. Все они смотрели на меня так, словно увидели мертвеца, и, возможно, в чем-то были правы. Я видел и помнил каждого из них. Многие не были виноваты, ведь они ничего не знали. Для них я оставался лишь больным и немощным ребенком, скрытым за ширмой молчания и медицинских диагнозов. Я не забыл, как некоторые тайком приносили мне еду, оставляли конфеты на подушке, а кто-то однажды даже подложил под дверь цветок. Я ничего не забыл, но просто проходил мимо, не причинив никому из них вреда. В центральной арке показалась охрана, но это были не те, что дежурили внизу. Эти выглядели старше, строже и действовали с уверенностью людей, не сомневающихся ни в себе, ни в своих приказах. «Воронов, остановись немедленно!» — прозвучал приказ. Я смерил их взглядом, полным легкой насмешки. «Что-то вы поздно спохватились!» Они тут же сдвинулись в боевую позицию, и один из них, щелкнув браслетом, активировал на входе магический замок. Совершенно бесполезные меры. Сделав всего два шага, я, не замедляясь, выбросил вперед ладонь. Сгусток пламени ударил в пол прямо перед ними, вздымая каменные плиты. Ударной волной троих отбросило к стенам, а еще двое просто упали на пол. Я рассчитал так, чтобы никто не сгорел, но пройти дальше они уже не могли. Не задерживаясь, я привычно повернул налево к длинной лестнице с бархатной дорожкой. Когда-то я полз по ней, задыхаясь и с трудом преодолевая каждую ступеньку. Теперь же я поднимался по ней с невероятной легкостью. Поднимаясь на второй этаж, я с каждым шагом чувствовал, как дом будто сжимается вокруг меня. Он помнил меня, ведь его стены были пропитаны магией боли, которая, впрочем, больше не казалась враждебной. Верхний холл оказался безлюдным, и я открыл тяжелую дубовую дверь в кабинет, панель которой украшала гравировка с гербом Вороновых, обвитым рунами. Внутри все осталось таким, каким я это запомнил. Высокие стеллажи, запах кожи и старых чернил, фамильные портреты на стенах и ковер с золотым узором на полу. Потолок был подбит магическим стеклом, отражавшим свет именно так, как того желал Глеб. Все это было призвано внушать уважение, демонстрировать власть и контроль. Я прошел к массивному столу с вставками из малахита и латунными кромками, к которому когда-то боялся даже приближаться. Теперь же я смело сел в кресло и откинулся на спинку. Пламя в моих глазах исчезло, оставив лишь легкую тень, но и ее было вполне достаточно. Развернувшись лицом к двери, я почувствовал, как на губах сама собой появляется ухмылка. Скоро сюда придут те, кто служил лично Глебу и Елене, элитная охрана. Люди, которые знали обо мне, помогали держать меня в клетке и молча слушали мои крики. Теперь им придется постучаться, и я уже знал, что им скажу. Я сидел в кресле, откинувшись на спинку так, словно провел за этим столом всю жизнь. В кабинете пахло старыми книгами, табаком и магией, а само пространство, казалось, затаилось, прислушиваясь к каждому моему вдоху. И вот послышались тяжелые слаженные шаги, металл по мрамору. Дверь не открыли, ее вышибли. Внутрь ворвались шестеро бойцов элиты в кибернетических боевых костюмах с гравитационными стабилизаторами, встроенными глифами и масками на пол лица. Их силуэты переливались багровым в полумраке, словно они явились из самого ада. Впереди шел он. Здоровенный лысый мужчина с густыми усами, массивными руками и широким подбородком. Его лицо, будто вырезанное из булыжника, не выражало ничего, а шагал он тяжело, как танк, сотрясая старый дом. Гавриил Потапов. Главный пес на службе у Вороновых, из тех, кто не задает вопросов. Он остановился в центре кабинета, сурово и долго глядя прямо на меня. В его выжидающем взгляде не было и тени паники. Я медленно, почти дружелюбно улыбнулся. Потапов поднял руку, и остальные бойцы замерли на месте, а их силовые щиты мигнули и погасли. «Рад, что ты все понял», — сказал я, вставая с места. «Бойни сегодня не будет, хотя это зависит от вас». Он молчал, вглядываясь в меня, будто пытаясь отыскать хоть одну знакомую черту. «Я не собираюсь никого убивать», — говорил я, — «если вы не будете нарываться». Я указал на герб над камином. «Теперь я глава дома. У меня есть власть, деньги и сила. Все, что вы так уважаете». Гавриил сдвинул брови, и его взгляд потяжелел. «Я служу Глебу Воронову», — глухо произнес он, — «верой и правдой. И не за деньги, а за дело». «Вот и отлично», — кивнул я. «Верные люди мне сейчас нужнее золота». Я откинулся в кресло еще сильнее, и пламя на миг коснулось кончиков моих пальцев. Не угроза, а простое напоминание. «Предлагаю сделку. Ты остаешься со мной и делаешь то же, что и раньше. Защищаешь дом. Только теперь дом — это я». Потапов фыркнул. Его плечи дрогнули, словно он боролся сам с собой. Затем, шумно выдохнув, он опустился на одно колено. «Господин...» Я довольно улыбнулся. «Вот и славно!» Остальные бойцы молча смотрели на него. Никто не возразил, никто не дернулся. Все было решено. Теперь все действительно начинается. Конечно же, в то время я никому не собирался верить. Да и сейчас с доверием проблемы. Но мне нужны были эти люди. Убить их сразу означало лишить себя хоть какой-то власти. Тогда бы они, их более тупорылые шестерки, поднялись против меня. Впрочем, последствия всегда настигают нас, что бы мы ни сделали. И меня это касалось в первую очередь.